в том числе двумя на древнеегипетском языке, начертанными древнеегипетскими иероглифами, и египетским демотическим письмом, и одной на древнегреческом языке. Первый охранник посветил Ричарду прямо в глаза и опустил фонарик. Луч света запрыгал по полу. «Я же говорю», — сказал он, — «все это страшно напоминает маску красной смерти». Произведение Эдгара Аллана По. 1809-1849 годы. Американского поэта, прозаика, критика, создателя жанра новеллы ужаса. Пока элита развлекается на закрытом приеме, мир вокруг летит ко всем чертям. Он поковырял в носу и вытер палец о кожаную подошву своих черных, начищенных до блеска ботинок. Его напарница глубоко вздохнула. — Спасибо, Джеральд. — Давай продолжим обход. И охранники вышли из зала. — А помнишь, как на прошлом приеме мы застукали одного гостя, когда он блевал в саркофаг? — говорил охранник, закрывая дверь. — Ты теперь обитатель Нижнего Лондона, — сказала дверь Ричарду, когда они вошли в следующий зал. — Обычные люди тебя не заметят, если только ты с ними не заговоришь, и тогда сразу же о тебе забудут. — Но я-то тебя заметил, — отозвался Ричард. — Он уж давно об этом размышлял. — Да, это очень странно. И не только это, — воскликнул Ричард. Музыка стала громче. Видимо, музыканты были совсем рядом. Здесь, в Верхнем Лондоне, он чувствовал себя совсем потерянным, словно находился одновременно в двух разных мирах. В Нижнем Лондоне было легче. Там он, по крайней мере, мог жить, как во сне. Сомнамбулой плестись вперед, едва переставляя ноги, и ни о чем не думать. «Ангелус где-то там!» — вдруг сказала дверь, прервав размышления Ричарда и указав туда, где звучала музыка. «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все», — уверенно заявила она. «Идем». Они вышли из темного зала в залитый светом коридор. На огромной растяжке под потолком было написано «Ангелы над Англией. Выставка в Британском музее. Спонсор выставки ОАО «Стоктон». Они прошли по коридору и вскоре оказались в огромном зале, где проходил прием. Здесь играл струнный квартет. В толпе богато одетых людей сновали официанты с канапе и шампанским. В углу была небольшая сцена, позади которой висела штора, а перед шторой стояла кафедра. А еще здесь повсюду были ангелы. Ангелочки на полочках, изображения ангелов на стенах, фрески с ангелами. Ангелы большие, совсем крошечные, суровые и веселые, с крыльями и нимбами, и без них — воинственный, вполне миролюбивый, современный, классический. Сотни ангелов всевозможных размеров. Такие, какими их видят на Западе, на Востоке, на Среднем Востоке. Такие, какими их изображал Микеланджело. Ангелы Пикассо, ангелы Уорхола, ангелы Джоэля Питера Уиткина. Одиозный американский фотограф. Родился в 1939 году. Он весьма иронично относится к европейской цивилизации, и его работы иногда выглядят как шаржи на сверхценности западного мира. По свидетельству журнала Time Out, коллекция ангелов мистера Стоктона была на редкость разносортной, однако не лишенной своего неповторимого очарования. «Ты, наверное, сочтешь меня занудой», — медленно проговорил Ричард. «Но не кажется ли тебе, что искать здесь ангелы все равно, что иголку в стоге?» «О, Боже! Это же Джессика!» — Ричард побелел, как полотно. Раньше он думал, что это всего лишь метафора. Ему и в голову не приходило, что можно действительно так побледнеть. «Твоя знакомая?» — спросила дверь. Он кивнул. «Она была моей». Ну, в общем, мы собирались пожениться. Познакомились пару лет назад. Она была со мной, когда я тебя нашел. Это она оставила сообщение на автоответчике.